Теперь эта сознательность, столь же определенная, как прежде, почему-то перестала ему помогать. Чувство любви никакому рациональному контролю не подлежит и не нуждается в оправдании, когда-то написал он Лизе. Теперь она могла вернуть ему эту мысль. Были дни, когда ему казалось, что она легко, почти без усилий забыта. Были дни, когда в его напряженной, рассчитанной по минутам жизни не оставалось места для Лизы. Были дни, когда ему удавалось переломить себя, приказать себе не думать о ней. Но неизменно она вновь возникала в сознании, и рядом с ней смутная петербургская мужская фигура в длинном модном пиджаке, почему-то с моноклем в глазу, хотя Лиза никогда не писала, что Дмитрий носит монокль. Конечно, это был он. Он. В последнем письме она упоминала о нем едва ли не в каждой строчке. Она нарочно обидела его, предложив, чтобы Дмитрий послал ему небольшое эссе по вопросам искусства. Еще в сентябре, после их последнего свидания в Казани, она откровенно призналась, что ей захотелось понравиться Дмитрию из любопытства, а, может быть, немного от скуки. И потом, я никак не ожидала, что он так легко расстанется со своим мнимым бесстрастием. Когда Карновский работал в санитарной дружине, ему случалось слышать жалобы на сильную боль в отрезанной руке или ноге. Сравнение поразило его своей подлинностью. То, что он испытывал теперь, относилось к отрезанной, ушедшей в прошлое полосе его жизни. Но именно против этого-то и восставала его неподлежащая рациональному контролю душа. Каждый день, ложась в постель, он с изумлением, с досадой, почти с бешенством думал о том, что происходит или уже произошло в Петрограде. И еще одно. Он редко виделся с Лизой, но у него всегда было ощущение, что она где-то рядом, почти под рукой. Теперь она отдалилась, ушла в затененное, отгороженное от него пространство, точно обвела себя магическим кругом. И к ревности, он больше не обманывал себя, присоединилось ощущение пустоты, холода, бессмысленного мелькания связанных с ним людей и обстоятельств. То, что он поедет в Петроград, он решил сразу же после ее первого письма, в котором она была так поразительно на себя не похожа. К тому времени, когда он получил второе и третье, поездка была почти подготовлена. Он убедил профессора Маврина, предложившего ему остаться при университете, поговорить с ректором о командировке. Повод был тщательно обдуман. На кафедре математики Петроградского университета в теории функций действительного переменного были достигнуты любопытнейшие результаты. 27 января 1917 года, Петроград. Кариссиме, дрожайший, первым долгом посылаю тебе мое благословение. Будь прилежен, почитай родителей и наставников, ведущих нас к познанию блага, и усердно трудись над своей эстетической топологией, в коей ты, надеюсь, после моего внезапного исчезновения сделал большие успехи. Не скрою, что в Питере мне более всего не хватает именно тебя. Ты уж, конечно, лег бы под колеса моего деревянного велосипеда, на котором я лечу с неслыханной быстротой в неизвестном направлении. Мой милый стоик, история не так уж сложна, чтобы затрудняться изложить ее на бумаге. Она, в сущности, заключается в четырех словах, вполне исчерпывающих мое состояние. Я счастлив, как никогда. И на душе стало как-то спокойнее. Остается рассказать тебе по порядку, что случилось со мной в Петербурге. Начну с того, что Лиза встретила меня на вокзале и отвезла в семейство Кауфманов, о котором она мне не раз писала. Люди милые, симпатичные, хотя хозяйка дома способна заговорить до полусмерти. Старшие братья на позициях, их комната сдается, в ней-то я и пребываю на полном питании, вот уже четвертый день. Так-то, брат. Ну-с, а теперь речь пойдет о моем споткнувшемся на ровном месте благоразумии. Во-первых, Лиза. Как тебе известно, она всегда была хороша. Недаром же ваше стоическое величество признавалось мне, что в ее присутствии почва некоторым образом уходит из-под ваших августейших ног. Но прежде это было нечто вроде пушкинского. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей.